Глава 16. На закате случилась беда. Джим исчез. В полдень и пополудни они вдоволь поголосили на разных горках, посшибали грязные молочные бутылки, пробивали тарелочки, приз — курчавые куколки, прислушиваясь, принюхиваясь, присматриваясь ко всему, чем встречала их осенняя толпа, месившая ногами опилки и сухие листья. И вот внезапно Джим пропал. И Вил, никого кроме себя не спрашивая, в душе уверенный в ответе, решительно двинулся сквозь гущу запоздалых посетителей, под темно-фиолетовым небом, дошел до лабиринта, отдал за билет 10-центовик, шагнул внутрь и тихо позвал один раз. «Джим!» И Джим возник перед ним, наполовину погруженный в холодные стеклянные волны, словно человек, покинутый на морском берегу, тогда как близкий друг уплыл далеко-далеко, и неизвестно, вернется ли он когда-нибудь. Глядя на Джима, можно было подумать, что он уже не одну минуту всматривается, не моргая, вдаль с полуоткрытым ртом, ожидая, чтобы следующая волна что-то принесла. «Джим, выходи отсюда!» «Вил», — слабо выдохнул Джим, — «оставь меня». «Черта с два!» Одним прыжком Вил очутился рядом с Джимом, схватил его за поясной ремень и потянул. Явно не сознавая, что его вытаскивают из лабиринта, Джим упирался и продолжал протестовать, завороженный каким-то незримым видением. «О, Вил! О, Вилли! Вил! О, Вилли!» «Джим, балда, я отведу тебя домой!» «Что? Что-что?» Они очутились на воздухе. Похолодало, и небо еще потемнело. Над головой у них плыли озаренные заходящим солнцем редкие облака. Вечерняя заря наделила своим пламенем щеки Джима. Его разомкнутые губы и широко раскрытые, отливающие яркой зеленью глаза. «Джим, что ты там увидел? То же, что мисс Фоули?» «Что-что?» «Сейчас как врежу по носу! Пошли!» Он толкал, тянул, волок, только что не тащил на себе эту лихорадку, это возбуждение, этого уже податливого друга. «Не могу тебе объяснить, Вил, все равно не поверишь. Не могу рассказать. Там... О, там...» «Замолчи!» — Вил ударил Джима по руке. «Ты меня пугаешь до потери сознания, как она напугала нас. Черт знает что. Скоро ужинать пора. Наши подумают, что нас уже на свете нет». Они шагали, вороша осеннюю траву теннисными туфлями, через пахнущую сеном и перегноем луга за шатрами. И Вил не отрывал глаз от города, а Джим озирался на развивающиеся в воздухе флаги, темнеющие по мере того, как солнце уходило за край земли. «Вил, мы должны вернуться туда. Ночью». «Ага, возвращайся один». Джим остановился. «Ты не отпустишь меня одного. Ты всегда должен быть рядом. Разве нет, Вил? Защищать меня. Будто ты нуждаешься в защите». Вил начал было смеяться, но осекся, потому что Джим смотрел на него, и лихорадочный огонь погас, утопая в сумраке рта, узких ноздрей, внезапно ввалившихся глаз. «Ты ведь всегда будешь со мной, Вил». Он жарко дохнул на друга, и в крови у того тотчас проснулся старый знакомый ответ. «Да, да, ты это знаешь, да». И, поворачивая вместе, они споткнулись о звонкий темный бугор кожаной сумки. Глава 17. С минуту они стояли молча над огромной кожаной сумкой. Вил как-то робко пнул ее ногой. Железо в сумке забурчало, как если бы она страдала несварением желудка. «Постой», — сказал Вил, — «это же сумка продавца громоотходов». Джим просунул руку в кожаную пасть и извлек металлический стержень, облепленный фантастическими чудовищами, клыкастыми и глазастыми китайскими драконами в зеленых доспехах, крестами и полумесяцами. Всевозможные символы разного веса и разного смысла, призванные защищать человека, цеплялись за руки мальчуганов. Гроза так и не пришла, но он ушел. Куда и почему оставил свою сумку? Оба поглядели в сторону лунопарка, где сумерки глушили краски пузатого брезента. Поглощая шатры, растекались холодные тени. Люди на автомобилях обозначили усталыми гудками свое степенное возвращение в город. Мальчики на костлявых велосипедах свистом влекли за собой собак. Скоро ночь завладеет центральной дорожкой, и тени поползут вверх по чертову колесу, омрачая звезды. «Люди не бросают, как попало, то, в чем смысл всей их жизни», — сказал Джим. «Здесь все имущество того старика. Что-то важное», — жарко выдохнул Джим, — понудило его забыть, так что он ушел, оставив свою сумку. «Что именно? Что за важная причина заставляет человека забыть обо всем?» «Так ведь этого никто тебе не скажет». В сумрачном свете Джим пытливо посмотрел на друга. «Ты должен выяснить сам. Загадка на загадке. Продавец громоотводов, сумка продавца громоотводов. Если не попробуем выяснить теперь, можем не узнать никогда. Джим, через 10 минут...» «Точно. Центральная дорожка окутается мраком. Все посетители дома, ужинают. Только мы одни. Правда здорово? Только мы. Двигаем обратно». Проходя мимо зеркального лабиринта, они увидели, как две армии, миллиард Джимов, миллиард Виллов, столкнулись, слились, исчезли. И, подобно этим армиям, исчезли реально существующие толпы посетителей. Друзья одни стояли в цитадели сумерек, думая о всех тех мальчиках, которые в светлых комнатах в городе садились за стол с горячими блюдами. Глава 18. Красные буквы извещали: «Не работает, не подходите». «Это объявление висит здесь весь день», — сказал Джим. «Не верю я объявлениям». Они уставились на карусель, расположенную под сенью шуршащих и ракочущих голосом ветра дубов. Лошадки, козы, антилопы, зебры, насаженные на бронзовые колья, словно корчились в предсмертных судорогах, моля о пощаде окрашенными ужасом глазами, готовые защищаться оскаленными в панике зубами. «Не вижу, чтобы она была сломана». Джим перешагнул через бренчащую цепь, подбежал к вращающейся площадке величиной с луну, в обрамлении из неистовых, но навеки заколдованных животных. «Джим!» «Вилл, это единственный механический аттракцион, который мы не осмотрели, так что...» Джим пошатнулся. Лунатический мир карусели накренился под весом его худощавой фигурки. Он побрел сквозь бронзовые леса среди вздыбленных животных. Вскочил на спину фиолетового жеребца. «Эй, парень! Брысь!» Из машинной тьмы возник какой-то мужчина. «Джим!» Протянув руки из теней между трубкой Леопы и побеленных луной барабанов, мужчина поднял вверх кричащего Джима. «На помощь, Вилл! На помощь!» Вилл рванулся вперед сквозь звериный строй. Мужчина слегка улыбнулся и, приветствуя его, ловко взметнул Вилла вверх рядом с Джимом. Они смотрели вниз на огненно-рыжие волосы, ярко-голубые глаза, играющие бицепсы. «Не работает», — сказал мужчина. «Вы не умеете читать?» «Опусти их», — произнес чей-то мягкий голос. Вися в воздухе, Джим и Вилл перевели взгляд на другого мужчину, стоящего за ограждением. «Опусти», — повторил он. Сильные руки пронесли их через бронзовый лес диких, но безропотных зверей и поставили на опилки. «Мы только хотели...» — начал Вилл. «Посмотреть?» Второй мужчина был ростом с фонарный столб. Его бледное лицо с лунными оспинами отбрасывало свет на стоящих внизу. Его жилет был цвета свежей крови. Брови, волосы, костюм лакрично-черного цвета, а солнечно-желтый камень булавки в шейном платке переливался такими же яркими бликами, как немигающие глаза. Однако сейчас все внимание Вилла приковал к себе костюм. Казалось, он соткан из кабаньей щетины, жесткого пружинистого волоса и какой-то трепещущей, искрящейся темной пеньки. Отражая свет, костюм шевелился на длинном теле, словно заросль колючей ежевики. И казалось, мужчина, не выдержав терзаний, вот-вот закричит и сорвет с себя одежду. Однако он стоял, как ни в чем не бывало, в своем щетинистом костюме, глядя желтыми глазами на рот Джима. Он ни разу не взглянул на Вилла. «Моя фамилия — Мрак». Он взмахнул белой визитной карточкой. Она стала синей. «Шелест» — карточка красная. «Взмах» — рисунок. Дерево, на дереве висит зеленый человечек. «Порх» — мрак. «А мой рыжеволосый друг — мистер Кугер». «Кугер» и «мрак». «Хлоп», «порх». Фамилии возникли, исчезли на белом прямоугольничке. Комбинированное теневое шоу. Тик-шлеп. Знахарка мешает варево в бурлящем котле. И трансконтинентальный демонический театр. Он вручил карточку Джиму. Теперь на ней значилось. Специалисты по проверке, смазке, полировке и починке жуков, именуемых часами смерти. Джим невозмутимо прочел этот текст. Невозмутимо сунул руку в набитый сокровищами карман, порылся в нем и предъявил свою добычу. На его ладони лежал мертвый коричневый жук. «Вот», — сказал Джим, — «почините этого». Мистер Мрак расхохотался. «Отлично, будет сделано». Он протянул вперед руку, при этом рукав задрался, и обнаженное запястье явило взгляду ярко-пурпурных, черных, зеленых и голубоватых угрей, змей и латинские письмена. «Ух ты!» — воскликнул Вилл. «Это вы, татуированный человек!» «Нет», — сказал Джим, рассматривая незнакомца. «Человек с картинками. Большая разница». Мистер Мрак кивнул с довольным видом. «Как тебя звать, мальчик?» «Не говори», — подумал Вилл и тут же спросил сам себя. «Но почему? Почему?» Губы Джима едва заметно шевельнулись. «Саймон», — произнес он. И улыбнулся. Дескать, это неправда. Мистер Мрак тоже улыбнулся. «Знаю». «Хочешь увидеть больше, Саймон?» Джим не удостоил его кивка. Медленно, выражая свое удовольствие ослепительной улыбкой, мистер Мрак засучил рукав до локтя. Джим вытаращил глаза. Рука мистера Мрака была подобна кобре, качающейся и кивающей перед тем, как нанести удар. Человек с картинками сжал кулак, поиграл пальцами. Мускулы руки пустились в пляс. Виллу хотелось обогнуть Джима и тоже посмотреть, но ему оставалось только наблюдать сбоку, твердя про себя: «Джим! О, Джим!» Он видел перед собой Джима и этого высокого мужчину, которые рассматривали друг друга, точно отражение в витрине поздно вечером. Тень от щетинистого костюма мистера Мрака перекрасила щеки Джима и замутила яркую кошачью зелень его широко открытых, жадно всматривающихся глаз. Чем-то он напоминал гонца, который прибежал издалека и теперь, лихорадочно дыша, ждет, когда на его ладони ляжет какой-нибудь дар. Сейчас таким даром была пантомима рисунков. Холоднокровные картинки, повинуясь воле мистера Мрака, корчились на согретом пульсом запястье. И в небе появились звезды, и Джим смотрел, не отрывая глаз. А Виллу ничего не было видно, и где-то вдали последние посетители направлялись к городу в теплых машинах, и Джим тихо произнес: «Зачем мы здесь?» И мистер Мрак опустил рукав. «Представление окончено», Время ужинать. Лунопарк закрывается до 7 утра. Все разошлись. Приходи еще, Саймон. Покатаешься на карусели, когда ее починят. Держи эту карточку. Будешь кататься бесплатно. Не отрывая глаз от закрытого рукавом запястья, Джим сунул карточку в карман. «Пока!» Джим побежал. Вилл побежал. Джим круто развернулся, огляделся, подпрыгнул и исчез вторично за этот час. Вилл поднял взгляд на дерево, где Джим неприметно съежился на суку. Вилл поглядел назад. Мистер Мрак и мистер Кугер, стоя спиной к ним, что-то мастерили на карусели. «Скорее, Вилл!» «Джим!» «Они увидят тебя! Прыгай!» Вилл прыгнул. Джим втащил его за руку вверх. Высокое дерево закачалось. В небе с рокотом пронесся ветер. С помощью Джима Вилл, задыхаясь, пробирался между ветвями. «Джим, нам здесь не место!» «Молчи! Смотри!» — прошептал Джим. Где-то в недрах карусельного механизма что-то застучало, зазвенело, тихо пискнуло, паром свистнуло Каллиопа. «Что было у него на руке, Джим?» «Рисунок». «Понятно, но какой?» «Там была...» Джим закрыл глаза. «Там была изображена змея. Точно, змея». Однако, открыв глаза, он отвел взгляд. «Ладно, не хочешь, не говори». «Но я же сказал, Вилл, змея. Я уговорю его показать ее тебе потом. Хочешь?» «Нет», — подумал Вилл, — «не хочу». Он посмотрел вниз на миллиарды следов на опилках пустой центральной дорожки. И внезапно полночь оказалась куда ближе, чем минувший полдень. «Лучше я пойду домой». «Конечно, Вилл, давай. Зеркальные лабиринты, старушки-учительницы, брошенные сумки с громоотводами, пропавший продавец, пляшущие рисунки змей, исправные карусели. И ты хочешь домой? Конечно, дружище Вилл, пока. Я...» Вилл начал спускаться вниз и вдруг замер. «Готово?» — крикнул чей-то голос. «Готово!» — отозвался кто-то в дальнем конце дорожки. Мистер Мрак в каких-нибудь полутора десятках метров от них подошел к красному пульту около билетной кассы карусели. Пристально поглядел во все стороны. Пристально поглядел на дерево. Вилл прильнул к ветке. Джим прильнул к ветке, сжимаясь в комочек. «Поехали!» Стук, хлопок, звон уздечек, плавное движение бронзы вверх-вниз, вверх-вниз. Карусель ожила. «Но ведь она не работает!» — подумал Вилл. «Сломана!» Он глянул на Джима, который лихорадочно показывал пальцем вниз, туда. Карусель крутилась, никакого сомнения, но... Она крутилась в обратную сторону. Маленькая Каллиопа в недрах карусельного механизма затарахтела по нервно передергивающейся шкуре своих барабанов, ударила в тарелки цвета осенней луны, перебрала кастаньеты, извлекла гортанные, захлебывающиеся звуки из своих дудочек, свистулек и причудливых флейт. «Музыка, — подумал Вилл, — тоже звучит задом наперед». Мистер Мрак вдруг оглянулся, посмотрел вверх, как будто услышал мысли Вилла. Ветер прошелся по кронам деревьев черной волной. Мистер Мрак пожал плечами и отвернулся. Карусель закружилась быстрее, визгливо качаясь вверх-вниз и все время в обратную сторону. Мистер Кугер с его огненно-рыжей шевелюрой и ярко-голубыми глазами вышагивал по центральной дорожке, проверяя свое хозяйство. Остановился под деревом, на котором притаились мальчики. Вилл мог бы попасть плевком прямо в его макушку. Но тут Каллиопа издала особенно жуткий вопль, подобный крику жертвы злодейского убийства, так что собаки отозвались воем в далеких селениях. И мистер Кугер, развернувшись, прыгнул с разбега прямо в крутящийся задом наперед мир животных, которые хвостом вперед гнались за бесконечно разматывающейся ночью, курсом на неведомые и недостижимые цели. Хватаясь за бронзовые стержни, обладатель жестких рыжих волос, розовых щек и невероятно острых голубых глаз вскочил в седло и утвердился в нем, катясь назад, назад под визгливую музыку, подобную свистящим вдохам. «Это музыка», — сказал себе Вил. «Что за мелодия? И откуда я знаю, что она играется задом наперед?» Прижимаясь к ветке, он попытался уловить мелодию и мысленно напеть ее правильно. Но барабаны и бронзовые колокола долбили его грудь, изменяя биение сердца так, что пульс дал обратный ход. Кровь толчками потекла по сосудам, и его едва не сбросило с дерева. Оставалось только цепляться за ветку, бледнее и впитывая зрелище крутящейся задом наперед карусели и стоящего в сторонке у пульта мистера Мрака. Первым происходящее изменение заметил Джим. Он пнул Вилла ногой. Вилл поглядел на него, и Джим лихорадочными кивками указал на сидящего верхом человека, когда тот вновь поравнялся с деревом. Лицо мистера Кугера таяло, будто розовый воск. Его кисти превращались в кукольные руки. Костяк убывал под одеждой, и одежда садилась, облекая уменьшающуюся фигуру. Снова и снова мимо мелькало его лицо, и с каждым оборотом он все больше таял. Вилл заметил, как Джим вертит головой. Широкий бледный круг карусели крутился назад, словно в кошмаре, и лошади нелепо пятились, и музыка задыхалась, и мистер Кугер на глазах, просто как свет, просто как тень, просто как время, становился все моложе. Все моложе и моложе. И всякий раз, появляясь вновь в поле зрения, он сидел там наедине с собой, со своими костями, которые плавились, будто горячие свечи, возвращаясь в юные годы. Он безмятежно глядел на яркие созвездия, на населенные детьми деревья, которые удалялись от него, по мере того, как он удалялся от них. И нос его все уменьшался, и очаровательные восковые уши преображались в маленькие розы. Начав попятное странствие по кругу сорокалетним, мистер Кугер был теперь не старше 19. Обратная кавалькада лошадей, стержней, музыки продолжалась. Мужчина молодел, молодой человек на глазах превращался в юношу, юноша в мальчика. Вот мистеру Кугеру уже 17-16 лет. Круг за кругом под небом и деревьями, и Вилл что-то шепчет про себя. И Джим считает круги, круги. И вечерний воздух, насыщаясь летним зноем от трения о солнечно-желтую бронзу и от пылкой попятной скачки зверей, продолжал обтачивать восковую куклу и омывать ее все более странной музыкой, пока движение не замедлилось. Звуки замолкли, Калиопа законопатила свои дудки, скобяные механизмы шипя затормозились, и карусель, издав последний слабый скрип, словно песок аравийской пустыни, скользнула вверх по песочным часам, качнулась на море и замерла. Фигурка в белом резном деревянном креслице была совсем маленькая. Мистеру Кугеру было 12 лет. «Нет», — молвили губы Вилла. «Нет», — губы Джима. Фигурка сошла на землю из безмолвного мира. Лицо ее очутилось в тени, но мягкие, новорожденные, розовые руки озарял резкий свет лунопарка. Странный мужчина-мальчик глянул вверх, вниз, чуя где-то поблизости страх, ужас, благоговейный трепет. Вилл сжался в комок и зажмурился. Он ощутил, как страшный взгляд пронизывает листву, точно стрела из духовой трубки, минуя его. А затем фигурка сорвалась с места и устремилась в дальний конец пустой центральной дорожки. Джим первым раздвинул листву. Мистер Мрак исчез, с словно поглощенный вечерней тишиной. Целая вечность прошла, показалось Джиму, прежде чем ноги его коснулись земли. Вилл скатился следом, и оба остановились, оглушенные тревогой, потрясенные беззвучной пантомимой, угнетенные происшедшим на их глазах, особенно ошеломляющим потому, что дальнейший ход событий терялся в ночи и в неведомом. Взявшись за руки, они смотрели, как маленькая тень скользит, завлекая их через луг, и первым, поборов объединяющее их замешательство и дрожь, заговорил Джим. «О, Вилл, так хочется домой, хочется есть. Но теперь уже поздно, после того, что мы видели. Мы должны увидеть больше, верно?» «Господи!» — уныло произнес Вилл. «Наверное, должны». И они побежали вдогонку, неизвестно зачем и никому неведомо куда. Глава 19. Когда они выбрались на дорогу, последние размытые мазки заката уже пропали за холмами, и то, зачем они гнались, опередило их настолько, что превратилось в мелькающее пятнышко, то схваченное светом фонарей, то вновь отпущенное на волю в темноту. 28! — выдохнул Джим. 28 раз! — Ага, карусель! — повернул голову Вилл. Я насчитал 28 кругов в обратную сторону. Далеко впереди фигурка остановилась и поглядела назад. Джим и Вилл юркнули под дерево и подождали, пока фигурка не побежала опять. «Оно!» — думал Вилл. «Нет, почему оно? Это же мальчик! Это мужчина! Нет, это нечто преображенное! Вот что это!» Они достигли города, пересекли его границу, и, продолжая бежать, Вилл сказал. «Джим, не иначе, как на карусели были два человека, мистер Кугер и этот мальчик, и...» «Нет, я не спускал с него глаз». Они миновали парикмахерскую. Вилл скользнул невидящим взором по объявлению на стекле витрины. Прочел и не прочел, запомнил и забыл. Поспешил дальше. «Эй, он свернул на Калпепер-стрит. Живей!» Они обогнули угол. Исчез. Яркие фонари освещали длинную пустую улицу. Ветер гонял сухие листья по расписанным белыми классами тротуарам. «Вилл, на этой улице живет мисс Фоули». «Точно, четвертый дом, но...» Джим побрел, небрежно насвистывая, руки в карманах. Вилл последовал его примеру. Около дома мисс Фоули они посмотрели вверх. В одном из мягко освещенных окон кто-то стоял, глядя на улицу. Мальчик, 12 лет, ни больше, ни меньше. «Вилл!» — тихо воскликнул Джим. «Этот мальчик...» «Ее племянник?» «Племянник. Черта с два. Отвернись. Может, он умеет читать по губам. Идем не спеша. До угла и обратно». Видел его лицо, эти глаза, Вилл. Часть человека, которая не меняется, будь то юноша или старик, 6 или 60-летний. Лицо мальчика это точно, но глаза, глаза мистера Кугера. «Нет». «Да». Они остановились, и сердца их часто бились в лад. «Продолжаем ходить». Они снова пошли. Джим вел за собой Вилла, крепко держа его за руку. «Ты видел глаза мистера Кугера? Ну? Когда он поднял нас на руках, так что мы чуть не стукнулись головами. И ты видел мальчика, который сошел с карусели. Он скользнул взглядом по тому месту, где я прятался на дереве. Что это было? Как будто я заглянул в открытую топку. В жизни не забуду этих глаз. И вот теперь они там, в этом окне». Повернули. Теперь пошли обратно. Тихо, медленно, спокойно. «Мы ведь должны предупредить мисс Фоули, что скрывается в ее доме». «Послушай, Джим, тебе чихать на мисс Фоули и на то, что находится в ее доме. Джим ничего не ответил. Идя под руку с Виллом, он только поглядел на своего друга и подмигнул разок. Прикрыл веками свои ярко-зеленые глаза и снова открыл. И Вилл в который раз подумал, что Джим напоминает ему одного почти забытого старого пса. Каждый год этот пес, который месяцами вел себя примерно, вдруг убегал куда-то и пропадал по нескольку дней, после чего возвращался, хромая, облепленный репьем, тощий, пахнущий свалками и болотом. Всласть повалявшись во всевозможных грязных корытах и на вонючем мусоре, он трусил домой с потешной ухмылкой на морде. Отец Вилла прозвал этого философа дебри Платоном, потому что по глазам его было видно, что он постиг все на свете. Возвратясь, пес опять вел безупречную жизнь, был образцом благонравия, чтобы спустя столько-то месяцев вновь исчезнуть. И все начиналось сначала. Шагая теперь рядом с Джимом, Вилл словно слышал, как его друг поскуливает про себя. Чувствовал, как топорщатся волоски по всему телу Джима. Видел, как настораживаются его уши, как он принюхивается к сгущающемуся мраку. Джим чуял запахи, недоступные никому другому. Слышал тиканье часов, отмеряющих иное время. Даже язык его сейчас, когда они снова остановились перед домом мисс Фоули, как-то странно облизывал то нижнюю, то верхнюю губу. Окно было пусто. «Поднимусь на крыльцо и позвоню», — сказал Джим. «Что, встретиться с ним лицом к лицу?» «Вот именно, Вилл, мы ведь обязаны проверить. Пожать ему лапу, заглянуть в его ясные или какие там глаза. И если это он...» «Но ведь мы не можем прямо при нем предупреждать мисс Фоули. Мы позвоним ей потом по телефону, балда. Пошли». Вилл вздохнул и позволил вести себя вверх по ступенькам, желая и не желая убедиться, точно ли в мальчике в этом доме кроется мистер Кугер, которого выдадут искры в его глазах. Джим нажал кнопку звонка. «Что, если откроет он?» — тревожно осведомился Вилл. «Господи, мне так страшно, что я готов пуститься на утек. Джим, а ты почему не боишься? Скажи». Джим посмотрел на свои руки, а они не дрожали. «Черт возьми!» — выдохнул он. «Ты прав. Я не боюсь». Дверь распахнулась. На пороге стояла сияющая мисс Фоули. «Джим! Вилл, как мило!» «Мисс Фоули!» — выпалил Вилл. «У вас все в порядке?» Джим зыркнул на него. Мисс Фоули рассмеялась. «Конечно! А в чем дело?» Вилл покраснел. «Да все эти проклятые зеркала в лунопарке!» «Ерунда! Я давно все забыла! Так вы войдете, мальчики?» Она шагнула в сторону, открывая путь. Вилл шаркнул ногой и остановился. За спиной мисс Фоули вход в гостиную закрывала темно-синяя, как грозовой ливень, бисерная занавеска. Там, где синий ливень касался пола, из-под занавески торчали носки маленьких пыльных ботинок. За самой завесой дождя притаился злой мальчик. «Злой?» — Вилл моргнул. «Почему злой?» «Потому. Только и всего. Да, мальчик, и злой к тому же». «Роберт?» Мисс Фоули повернулась, завяз сквозь темно-синие бисеринки нескончаемого дождя. Взяв Вилла за руку, мягко втянула его в прихожую. «Иди сюда, познакомься с двумя моими учениками». Ливень расступился. Чистенькая, леденцово-розовая рука высунулась вперед, как бы проверяя погоду в прихожей. «Господи!» — подумал Вилл. «Он посмотрит мне прямо в глаза. Увидит карусель, увидит себя, едущего задом наперед. Я знаю, это запечатлено на моих глазных яблоках, как если бы меня поразила молния». «Мисс Фоули!» — произнес Вил. Вслед за рукой, сквозь мглистое кружево грозы, выглянуло розовое лицо. «Мы должны рассказать вам ужасную вещь». Джим резко ударил Вилла по локтю, чтобы тот замолчал. Из темного каскада бисеринок выступила маленькая фигурка. Ливень плескал за спиной мальчика. Мисс Фоули выжидательно наклонилась к Виллу. Джим больно сжал его локоть. Вилл покраснел, замялся, потом выпалил. «Мистер Кроссетти!» Внезапно взгляду его отчетливо представилось объявление на окне парикмахерской, по которому он скользнул невидящими глазами, пробегая мимо. «Закрыто по случаю болезни». «Мистер Кроссетти!» — повторил он и поспешно добавил. «Он умер». «Что, парикмахер?» «Парикмахер?» — эхом откликнулся Джим. «Видите прическу?» Вилл поднес дрожащую руку к своей голове. «Это он меня постриг. А сейчас, когда мы проходили мимо, увидели объявление, и люди сказали нам...» «Какая беда!» Мисс Фоули протянула руку, чтобы подвести к ним странного мальчика. «Я очень сожалею. Мальчики, это Роберт, мой племянник из Висконсина». Джим протянул руку племяннику. Роберт поглядел на нее с любопытством. «Что ты так смотришь?» — спросил он. «Ты мне кого-то напоминаешь», — сказал Джим. «Джим!» — мысленно крикнул Вилл. «Одного моего дядюшку», — спокойно продолжал Джим, сама учтивость. Племянник перевел взгляд на Вилла, который уставился в пол, чтобы тот не увидел, как память о карусели вращает его глазные яблоки. Почему-то его так и подмывало напеть попятную музыку. «Ну», — сказал он себе, — «гляди на него». Вилл посмотрел прямо в лицо Роберта. Ему стало жутко не по себе, и пол уходил у него из-под ног, потому что перед ним была блестящая розовая карнавальная маска, изображающая симпатичного мальчугана, но в ней точно были вырезаны дыры, через которые светились глаза мистера Кугера, такие старые, но яркие, как сверкающие голубые звезды, чей свет шел до земли не меньше миллиона лет. Через маленькие ноздри в блестящей восковой маске струилось паром дыхание мистера Кугера, тут же обращаясь в лед. И леденцового цвета маленький язык шевелился за чистыми, молочно-белыми зубами. Где-то за щелочками глаз мистер Кугер сделал своими фотофасеточными зрачками чик-трак. Линзы сверкнули, словно взрывающееся солнце, и тут же снова засветились ровным холодным блеском. Он перевел взгляд на Джима. Чик-трак. Вот и Джим скадрирован, сфокусирован, снят, проявлен, высушен, заложен в архивную темноту. Чик-трак. Но ведь это всего-навсего мальчик, стоящий в прихожей вместе с двумя другими мальчиками и одной женщиной. А Джим все это время упорно, невозмутимо, глядел в ответ, фотографируя Роберта. «Мальчики, вы ужинали?» — спросила мисс Фоули. «Мы как раз садились за стол». «Нам надо идти». Все поглядели на Вилла, как будто удивляясь, что он не хочет остаться здесь навсегда. «Джим», — вымолвил он, — «твоя мама дома одна». «Да-да, верно», — нехотя отозвался Джим. «Я знаю, что мы сделаем». Племянник подождал, и когда все повернулись к нему, мистер Кугер внутри племянника снова завел свое беззвучное «чик-трак, чик-трак», слушая игрушечными ушами, глядя магическими глазами, увлажняя кукольные губы языком баллонки. «Приходите попозже, к десерту. Идет?» «К десерту?» «Мы с тетушкой Вильмой пойдем в лунопарк». Мальчик погладил руку мисс Фоули. Она нервно рассмеялась. «Лунопарк? — воскликнул Вилл и продолжал, понизив голос. — Мисс Фоули, вы же сказали... — Я сказала, что по глупости сама себя напугала, — возразила мисс Фоули. — Субботний вечер. Самое подходящее время, чтобы поводить моего племянника по новым местам и посетить с ним аттракционы. — Пойдете с нами? — спросил Роберт, держа за руку свою тетушку. — Попозже сегодня. — Здорово! — выпалил Джим. — Джим, — произнес Вилл, — мы с утра не были дома. Твоя мама болеет. — Я забыл. Джим уделил ему взгляд, полный змеиного яда. Чик! Племянник сделал рентгеновский снимок обоих, на котором, вне сомнения, видел одетые теплой плотью дрожащие холодные кости. Он протянул вперед руку. «Тогда до завтра. Встретимся возле аттракционов». «Договорились». Джим сжал маленькую руку. «Пока». Вилл выскочил за дверь, потом повернулся, чтобы обратить последний отчаянный призыв к учительнице. «Мисс Фоули». «Слушаю, Вилл». «Не ходите с этим мальчиком», — сказал он про себя. «Не подходите близко к аттракционам. Оставайтесь дома, умоляю вас». Вслух он сказал: «Мистер Кроссетти умер». Она кивнула, тронутая его словами, ожидая его слез. И пока она ждала, Вилл вытащил Джима на крыльцо, и дверь захлопнулась, закрыв от них мисс Фоули и розовое маленькое лицо с линзами, которые настойчиво фотографировали двух таких разных мальчиков. И они спустились вслепую по ступенькам в октябрьскую темень, и в голове Вилла вновь набрала скорость карусель под шум скворчащей на ветру листвы на деревьях над ней. Отойдя, Вилл захлебнулся словами. «Джим, ты пожал ему руку, мистеру Кугеру. Неужели захочешь еще встретиться с ним?» «Это мистер Кугер. Точно. Это его глаза, чтобы мне провалиться. Если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы раскусили бы всю эту шайку. Что тебя так тревожит?» «Тревожит меня!» У подножия крыльца они яростно и лихорадочно шептались, поглядывая на окна, за которыми то и дело скользила чья-то тень. Вилл остановился. Музыка в его голове развернулась кругом. Он зажмурился, потрясенный. «Джим, это музыка, которую играла Калиопа, когда мистер Кугер становился все моложе». «Ну? Это же похоронный марш, исполненный задом наперед». «Чей похоронный марш?» «Чей? Джим, Шопен только эту мелодию и сочинил. Похоронный марш». «Но почему она звучала задом наперед?» «Мистер Кугер топал прочь от могилы, а не к ней. Правда? Становясь все моложе и меньше ростом, вместо того, чтобы стариться и упасть замертво». «Вилли, ты говоришь ужасные вещи». «Ага, но...» Вилл замер. «Он опять там, в окне. Помаши ему рукой». «Пока. А теперь шагай и что-нибудь насвистывай, только не Шопена, бога ради». Джим помахал, Вилл помахал. Оба засвистели «О, Сусанна!». В окне над ними маленькая фигурка отозвалась жестами. Мальчики поспешно зашагали вдоль по улице. Глава 20. В двух домах ждали два ужина. На Джима накричала одна родительница, на Вилла накричали двое. Обоих отослали в спальни наверху без ужина. Началось все ровно в 7 вечера. Кончилось в 7:58. Хлопали двери, щелкали замки, тикали часы. Вилл стоял возле двери. Телефон там внизу ему недоступен. И даже позвони он, мисс Фоули не ответит. Сейчас она уже за городом. Господи! Да и что мог он сказать? «Мисс Фоули, этот племянник никакой не племянник, мальчик не мальчик». Чтобы она рассмеялась в ответ, Конечно, потому что племянник есть племянник, мальчик есть мальчик, или кажется ей таким. Вилл повернулся к окну. Через дорогу Джим в своей комнате стоял перед той же дилеммой. Оба маялись. Слишком рано еще открывать окна и переговариваться громким шепотом. Родители внизу настороженно крутили ручки детекторных приемников, щекоча уши далекими шорохами. Мальчики плюхнулись каждый на свою кровать, каждый в своем доме. Прощупали матрацы в поисках шоколадок, припасенных на черный день, и принялись уныло жевать. Часы тикали. 9:30, 10:00. Чуть слышно стукнула дверная ручка внизу. Отец отпер замок. «Папа», — подумал Вилл, — «поднимись, нам надо поговорить». Но отец переминался с ноги на ногу в прихожей. До Вилла доходило лишь его смятение, и он представил себе постоянно озадаченное, полурастерянное лицо отца. «Он не поднимется», — говорил себе Вилл. «Уходить от серьезного разговора, отстраняться — это он может. Но зайти, присесть, послушать... Хоть раз заходил он так, хоть раз зайдет когда-нибудь». «Вилл!» Вилл напрягся. «Вилл», — сказал отец, — «будь осторожен». «Осторожен?» — воскликнула мать, идя через прихожую. «Это все, что ты можешь сказать? А что еще?» Отец уже вышел на крыльцо. «Он скачет, я ползу. Как тут заставить двоих двигаться вровень? Он слишком молод, я слишком стар. Господи, иной раз я думаю, зачем только мы...» Дверь закрылась. Отец уходил по дорожке между газонами. Виллу захотелось распахнуть окно и позвать. Внезапно отец показался ему таким потерянным в ночи. «Не за меня», — подумал Вилл, — «не за меня тревожься, папа. Лучше сам оставайся дома. Ты рискуешь. Не уходи». Но он не стал кричать. А когда, наконец, медленно открыл окно, улица была пуста. И он знал, что вскоре в библиотеке на том конце города загорится свет. Когда разливаются реки, когда небо дышит огнем, как славно сидеть в библиотеке со всеми ее закоулками, всеми книгами. Повезет, так никто тебя не отыщет. Да и как найти, если ты в Таганьике 1898 года, Каире 1812, Флоренции 1499? Осторожен. Что папа подразумевал? Может быть, он ощутил запах страха, может быть, слышал музыку, рыскал поблизости от шатров. Нет, только не папа. Вилл бросил стеклянный шарик в окно Джима. Тук! Тишина. Он представил себе Джима, как он сидит там один в темноте, обжигая воздух своим дыханием, считая про себя секунды. Тук! Тишина. Не похоже на Джима. До сих пор в таких случаях окно открывалось, и высовывалась голова Джима, битком набитая возгласами, потаенным шепотом, смехом и зарядами буйства и мятежа. «Джим, я знаю, что ты там!» Тук! Тишина. «Папа в городе, мисс Фоули ушла, сам знаешь с кем», — сказал себе Вилл. «Черт возьми, Джим, мы же должны что-то предпринять. Сегодня ночью». Он бросил последний шарик. Тук! Шарик упал на притихшую траву. Джим все не подходил к окну. «Сегодня ночью», — подумал Вилл. Его терзала тревога. Он снова лег на кровать. Не человек, а холодная чурка. Глава 21. Дорожка за домом была на старинный лад вымощена сосновыми досками. Сколько помнил себя Вилл, они всегда там лежали, тогда как цивилизация бездумно стелила повсюду скучные, жесткие, безликие цементные дорожки. Дед Вилла Человек сильных чувств и буйных порывов, сопровождавший любое деяние рыканьем, напряг свои мышцы для защиты исчезающих примет и вместе с десятком умельцев втиснул в землю добрых 12 метров настила, где тот и лежал с той поры, напоминая скелет какого-то невиданного чудовища, прогреваемый солнцем, омываемый ливнями, от которых щедро прибывала гниль. Городские часы пробили 10. Лежа на кровати, Вил поймал себя на том, что думает об оставленном дедом роскошном даре былых времен. Он ждал, когда настил заговорит. На каком языке? Вот именно. У мальчиков не заведено подойти прямо к дому и нажать кнопку звонка, вызывая друзей. Они предпочитают бросить в ставни ком грязи, бомбить каштанами черепицу или подвешивать таинственные записки к бумажным змеям, которые садятся на подоконниках чердачных окон. Джим и Вил не составляли исключения. Если на ночь намечалась чехарда через могильные плиты или сброс дохлых кошек через дымоходы брюзгливых людей, кто-нибудь из приятелей прокрадывался к дому, чтобы при луне поплясать на гулких старых досках музыкального настила, как на ксилофоне. Со временем они ухитрились настроить дорожку, поднимая, скажем, доску А и укладывая ее в другом месте, перемещая таким же образом доску F и так далее, покуда настил не стал благозвучным настолько, насколько это вообще зависело от двух концертмейстеров и от погоды. По мелодии, исполняемой ступнями, можно было узнать род предстоящего ночного приключения. Услышав, как Джим топотом извлекает из досок 7-8 нот «Там вдали на лебединой речке», Вил живо слетал на газон, зная, что пробил час нестись вдоль лунной дорожки ручья, ведущего к пещерам у реки. Если Джим услышит, что Вил скачет по настилу, как ошпаренный эрдель, и мелодия отдаленно напоминает «На марше через Джорджию», значит, сливы, персики или яблоки за городом поспели в самый раз, чтобы расстроить ими желудок. Вот и теперь Вил затаил дыхание, ожидая, когда зазвучат призывные ноты. Какую мелодию исполнит Джим, воплощая в ней образ лунопарка, мисс Фоули, мистера Кугера и... или... злого племянника. 11:15. 10:30. Никакой музыки. Виллу не нравилось, что Джим сидит у себя там в комнате, думая. О чем? О зеркальном лабиринте. Что он там увидел? А увидев, что задумал? Вилл беспокойно шевелился. Особенно сверлила его мысль о том, что у Джима нет отца, который стоял бы между ним и шатрами лунопарка, всем тем, что притаилось во мраке на лугу. А есть только мать, которой больше всего хочется, чтобы сын был рядом. Однако он не может усидеть на месте, должен вырваться, чтобы дышать вольным ночным воздухом, видеть, как вольные ночные воды текут туда, где простираются еще более вольные моря. «Джим», — подумал Вилл, «давай, запускай музыку», и без 11:25 музыка зазвучала. Вилл услышал, или ему представилось, что он слышит, как Джим взлетает под звездами в высоком прыжке и опускается прямиком, словно мартовский кот, на огромный ксилофон. А мелодия? Ему это кажется, или она впрямь напоминает погребальную песнь, которую играла задом наперед карусельная Калиопа? Вилл начал открывать окно, чтобы удостовериться, и тут внезапно открылось окно Джима. Он вовсе не прыгал по доскам внизу. Мелодию родило бурное желание Вилла. Вилл хотел окликнуть Джима шепотом, но тотчас остановился, потому что Джим, не говоря ни слова, скатился вниз по водосточной трубе. «Джим!» — подумал Вилл. Джим застыл на газоне, словно услышал свое имя. «Ты что это? Уходишь без меня, Джим?» Джим быстро поглядел вверх. Если он и заметил Вилла, то не подал виду. «Джим», — думал Вилл, Ведь мы друзья-товарищи. Чуем то, чего никто другой не чует. Слышим то, чего никто другой не слышит. У нас одна кровь и общий путь. И вот впервые ты уходишь украдкой. Бросаешь меня. Но дорожка была пуста. Джим ящерицей скользнул через живую изгородь. Вилл мигом вылез через окно, спустился по деревянной решетке, перескочил через изгородь и только потом подумал. Я один. И впервые останусь один в ночи, если потеряю Джима. Куда же я направляюсь? Туда, куда направляется Джим. Господи, помоги мне догнать его. Джим летел, точно ночная сова, преследующая мышь. Вилл мчался, точно безоружный охотник, гонящийся за совой. Тени двух мальчиков скользили по октябрьским газонам. И когда они остановились, перед ними стоял дом мисс Фоули. Глава 22. Джим оглянулся через плечо. Вилл обратился в кустик за кустом, в тень среди теней, с двумя лучистыми кружочками стекла, его глазами, в которых отражался Джим, шепотом взывающий к окнам второго этажа. «Эй, ты! Эй!» «Господи!» — подумал Вилл. «Он добьется, что его распорят и набьют, как чучело, осколками стекла из зеркального лабиринта». «Эй!» — тихо звал Джим. «Ты!» Вверху на слабо освещенной занавеске возникла тень. Маленькая тень. Племянник привел мисс Фоули домой, и теперь они отдыхают, каждый в своей комнате. Или... «Боже!» — подумал Вилл. «Хоть бы она благополучно вернулась домой. А вдруг мисс Фоули, подобно продавцу громоотводов...» «Эй!» Джим продолжал смотреть вверх, и лицо его было озарено жарким предвкушением, с каким он летними вечерами смотрел в окно театра теней в нескольких кварталах отсюда. Глаза Джима выражали самозабвенную любовь. Он, словно кошка, ждал, когда из дома выбежит совершенно особая черная мышка. Сперва он съежился, теперь же словно стал расти, как будто кости его притягивало то, что сию минуту стояло у окна и вдруг исчезло. Вилл скрипнул зубами. Он ощутил, как эта тень просочилась в доме вниз холодным дуновением. Вилл не мог больше ждать. Выскочил из-за куста. «Джим!» Он стиснул руку Джима. «Вилл, ты что тут делаешь?» «Джим, не разговаривай с ним. Уйдем отсюда. Черт возьми, да он сожрет тебя и выплюнет косточки». Джим вырвался. «Вилл, вали домой, ты все испортишь». «Я боюсь его, Джим. Что тебе от него надо? Сегодня днем... там, в лабиринте. Ты что-то увидел?» «Да». «Бога ради, что именно?» Вилл схватил двумя руками рубашку Джима. Почувствовал, как сердце друга колотится в грудной клетке. «Джим, отпусти». Джим был жутко спокоен. «Если он узнает, что ты здесь, он не выйдет из дома. Вилли, если ты не отпустишь, я припомню тебе, когда...» «Когда что?» «Когда буду старше, черт возьми, старше!» Джим плюнул. Вилл отскочил назад, словно пораженный молнией. Поглядел на свои руки и поднял одну, чтобы стереть плевок с лица. «О, Джим!» — простонал он. И он услышал, как карусель приходит в движение и скользит круг за кругом по черным водам ночного мрака, и увидел Джима верхом на черном коне, то удаляющегося, то приближающегося круг за кругом в тени деревьев. И ему захотелось крикнуть. «Вот оно что! Карусель! Ты хочешь, чтобы она крутилась вперед, верно, Джим?» «Вперед, а не назад, и вместе с нею ты. Один круг, и тебе 15, еще круг, тебе 16, еще три круга, 19, музыка, тебе 20, и ты слезаешь с коня, высокий, рослый. И на пустой дорожке лунопарка стоишь рядом со мной, маленьким, юным, перепуганным насмерть. Уже совсем не тот Джим, которому 13, почти 14 лет. Вилл отступил и врезал Джиму по носу. Потом набросился на Джима, обхватил кричащего друга руками, повалил на землю, и вместе они покатились в кусты. Вилл ударил Джима по губам, втиснув в рот ему кучу пальцев. Пусть кусает и жует, лишь бы заглушить вопли и сердитое ворчание. Входная дверь отворилась. Вилл всем своим весом навалился на Джима, выдавливая из него воздух, зажимая руками рот. Кто-то стоял на крыльце. Маленькая тень обвела взглядом город, ища Джима и не находя его. Никто иной, как мальчик Роберт, обходительный племянник, вышел просто так на крыльцо, засунув руки в карманы, насвистывая про себя, вдыхая ночной воздух, как вдыхают его мальчишки, предвкушающие приключения, которые сами должны сотворить, иначе разве дождешься? Прочно привязанный, насмерть прикованный к Джиму, Вилл поднял глаза, и увиденное еще больше поразило его. Мальчик как мальчик, беззаботный взгляд, непринужденная осанка, легкая фигурка, в которой уличное освещение никак не обличало взрослого мужчину. Казалось, вот сейчас Роберт с громким криком подбежит, чтобы затеять возню вместе с ними, путаясь ногами, захватывая руки, тявкая наподобие майских щенят. И под конец все они, смеясь до слез, рассыплются по газону. Страх пропал. Опасения улетучились, нереальное сновидение мгновенно испарилось. Как это бывает с такими сновидениями, стоит открыть глаза. Потому что перед ними в самом деле стоял племянник мисс Фоули, круглое лицо, свежее и гладкое точно персик. Улыбаясь, он глядел сверху на двух мальчиков, которые лежали на траве, переплетясь конечностями. Вдруг он стремглав метнулся обратно в дом. Должно быть, бегом поднялся наверх, где-то порылся и снова скатился вниз, потому что на газон, где мальчики яростно боролись, возились и барахтались, внезапно пролился дождь гремящих и звенящих драгоценностей. Перескочив через перила, племянник мягко, как пантера, приземлился на свою тень в траве. Его руки украшали сонмы звезд, которыми он щедро окропил землю. Они скользили, постукивали, мерцали рядом с Джимом. Мальчики опешили под огненным градом золота и бриллиантов. «Помогите! Полиция!» — закричал Роберт. Вилл был до того поражен, что выпустил Джима. Джим был до того поражен, что выпустил Вилла. Оба одновременно протянули руки к разбросанным льдинкам. «Ух ты! Браслет! Кольцо! Ожерелье!» Роберт ударил ногой. Два мусорных контейнера на краю тротуара с грохотом упали. В спальне на втором этаже загорелся свет. «Полиция!» Роберт метнул к их ногам последнюю горсть драгоценностей, стер улыбку с персикового лица, словно закупорил ослепительный взрыв и помчался прочь по улице. «Погоди!» — Джим вскочил на ноги. «Мы ничего тебе не сделаем!» Вилл поставил ему подножку, Джим упал. Наверху открылось окно. Из него высунулась мисс Фоули. Джим стоял на коленях, держа в руке дамские часики. Вилл смотрел, моргая, на поднятое с травы ожерелье. «Кто там?» — крикнула мисс Фоули. «Джим? Вилл? Что это там у вас?» Но Джим уже бежал. Вилл задержался ровно столько, сколько понадобилось, чтобы увидеть, как окно вдруг опустело. Это мисс Фоули, ахнув, отпрянула, чтобы проверить свою комнату. Услышав громкий вопль, Вилл понял, что она обнаружила пропажу. На бегу он сказал себе, что делает как раз то, что было нужно племяннику. Надо бы возвратиться, собрать дорогие украшения, рассказать мисс Фоули, что произошло. Но он должен спасти Джима. Далеко позади новые вопли мисс Фоули зажигали свет в других окнах. «Вилл Хэллоуэй! Джим Найтшейд! Ночные беглецы! Воры!» «Это про нас», — говорил себе Вилл. «О, Господи, это про нас! С этой минуты никто не поверит ни единому нашему слову. Что бы мы ни говорили про лунопарки, карусели, зеркала или злых племянников, ничему не поверят». Так и бежали они. Трое зверушек под звездным небом. Черная выдра, кот, кролик. «Это я», — говорил себе Вилл. «Я кролик». Лицо его побелело, ему было очень страшно. Глава 23. Они достигли лунопарка со скоростью 30 км в час, или около того. Племянник впереди, Джим сразу за ним, и чуть позади Вилл, задыхаясь и чувствуя залпы усталости в сердце, в ногах, в голове. Племянник бежал, испуганно озираясь. Куда подевалась его улыбка? «Я перехитрил его», — говорил себе Вилл. «Он думал, что я не последую за ними. Стану звать полицию, меня схватят, моим словам не поверят. Или же попробую спрятаться где-нибудь. Теперь он боится, что я задам ему трепку. Спешит добежать до карусели и крутиться на ней, делаясь старше и больше меня. О, Джим, Джим, мы должны остановить его, остановить юным и разоблачить». Однако потому, как бежал Джим, Вилл понял, что на его помощь рассчитывать не приходится. Джим гнался не за племянником. Его манили бесплатные аттракционы. Племянник скрылся за шатром далеко впереди. Джим последовал за ним. Когда Вилл достиг центральной дорожки, карусель уже начала оживать. Под стук и гул, под писк вращающейся музыки, маленький племянник с румяным лицом катился на широкой площадке в вихре полуночной пыли. Джим, отставший на 10 шагов, смотрел на скачущих лошадей, высекая своими глазами искры из глаз вздыбленного коня. Карусель крутилась вперед. Джим наклонился. «Джим!» — крикнул Вилл. Племянник скрылся из виду, увлекаемый машиной. Когда же показался снова, протянул руку с розовыми пальцами, мягко зовя. «Джим!» Джим выдвинул вперед правую ногу. «Нет!» — Вилл бросился к нему. Он ударил, схватил, удержал Джима. Они покачнулись, они вместе упали на землю. Озадаченный племянник пропал во мраке, став на год старше. «На год старше!» — подумал Вилл, лежа внизу. «На год старше, больше, коварнее!» «Ради бога, Джим, скорее!» Вскочив на ноги, он подбежал к пульту управления, загадочному скоплению металлических выключателей, фарфоровых изоляторов и шипящих проводов. Вилл дернул нужную рукоятку, но Джим, бормоча что-то, подскочил к нему сзади и схватил за руки. «Вилл, ты все испортишь, брось!» Он рывком вернул рукоятку в прежнее положение. Вилл обернулся и ударил его по лицу. Держа друг друга за локти, они зашатались, потеряли равновесие и упали прямо на пульт. Вилл увидел злого мальчика, еще на год старше. Он уплывал с каруселью в темноту. 5-6 кругов, и он станет выше их обоих. «Джим, он убьет нас!» «Только не меня!» Вилла ударила током. Он с криком отпрянул, стукнул кулаком по рукоятке выключателя. Пульт управления фыркнул. К небесам взлетели электрические искры. Мощный разряд сбил с ног Джима и Вилла. Лежа на земле, они смотрели на взбесившуюся карусель. Злой мальчик просвистел мимо, судорожно цепляясь за бронзовый стержень. Он чертыхался, он плевался, борясь с ветром и вращением, силился протиснуться меж лошадьми и поручнями на край площадки. Лицо его появлялось, исчезало, появлялось, исчезало. Он ревел, он хватался за поручни. Пульт извергал снопы синих искр. Карусель подскакивала и взбрыкивала. Племянник поскользнулся, упал. Его ударила стальная подкова черного коня. Лоб испестрили капли крови. Джим шипел, вертелся, вырывался. Вилл сидел на нем верхом, прижимая к траве, отвечая криком на его крики. Два бледных от страха лица, два колотящихся сердца. Над выключателем взлетали буйным фейерверком белые звездочки. Карусель сделала 30, 40. «Вилл, дай мне встать!» 50 оборотов. Калиопа выла, изрыгая пар, и когда вся вода выкипела, музыка замолкла, лишь отдельные, хрипло-чирикающие ноты прорывались через клапаны. Воздух над потными от возни мальчишками рассекали молнии, озаряя немых лошадей, освещая их путь по кругу, и на площадке лежал уже не мальчик, а мужчина. И не мужчина даже, а что-то другое, с каждым кругом все больше и больше и больше не похожее на мужчину. Он, Вилл, он, выдохнул Джим и начал всхлипывать. А что еще оставалось ему, припечатанному к земле, скованному руками Вилла? Боже мой, Вилл, встань! Мы должны заставить ее вращаться в обратную сторону. В шатрах кругом загорелся свет. Однако никто не выходил. «Почему?» — лихорадочно соображал Вилл. «Громкие разряды? Электрическая буря? Может быть, эти уродцы решили, что все грозы мира разразились над центральной дорожкой? Где мистер Мрак? В городе? Затеял что-то недоброе? Что, где, почему?» Ему казалось, что он слышит, как сердце, простертое на площадке агонизирующей фигуры, колотится невероятно часто, потом медленно, быстро, медленно, очень быстро, очень медленно, сверхбыстро, потом так же медленно, как луна спускается по небосводу в белые зимние ночи. Кто-то что-то на карусели слабо завывало. «Слава Богу, что сейчас темно», — говорил себе Вилл. «Слава Богу, что ничего не видно. Вот удаляется кто-то, вот приближается что-то, вот опять удаляется нечто или некто. Вот, вот». Бесцветная тень на трясущейся карусели попыталась встать. Но поздно. Поздно, еще позднее, очень поздно. Позднее некуда. О, совсем поздно. Тень распадалась. Карусель, вращаясь подобно земному шару, отторгала воздух, солнечный свет, чувство и чувствительность, и оставался только мрак, холод и старость. В последнем рвотном извержении пульт управления сам себя разнес на куски. Все огни лунопарка погасли. Карусель замедлила свое вращение сквозь холодный ночной ветер. Вилл отпустил Джима. «Сколько кругов она сделала?» — спрашивал он себя. «60? 80? 90?» «Сколько раз?» — вопрошали в ужасе глаза Джима, глядя, как мертвая карусель, вздрогнув, остановилась в окружении мертвой травы. Застопоренный мир, который ничто, ни их сердца, ни руки и ни головы не могло запустить в обратную сторону. Шурша теннисными туфлями, они медленно подошли вплотную к карусели. На краю дощатого настила лежала темная фигура спиной к ним. С площадки свисала рука. Отнюдь не мальчишеская. Скорее, огромная восковая рука, сморщенная огнем. Волосы на голове длинные, тонкие, белые. Дыхание ночи теребило их, словно одуванчиковый пух. Мальчики наклонились, чтобы рассмотреть лицо. Веки были плотно сомкнуты, как у мумии. Крылья носа втянулись под хрящ. Рот был подобен смятому белому цветку, чьи лепестки тонкой восковой пленкой облекали стиснутые зубы, сквозь которые просачивалось слабое дыхание. Одежда осталась, как была, но человек в ней словно усох. Этакий вытянутый в длину ребенок, только старый, очень старый, не 90 и не 100, нет, и не 110, а 120 или 130 невообразимых лет ему было. Вилл потрогал его, холодный, как белая лягушка. От мужчины пахло лунным болотом и древними египетскими бинтами. Не человек, музейный экспонат под стеклом, обернутый в ткань, пропитанную комедию. Но он был жив, он хныкал, как младенец, и на глазах у них быстро, очень быстро сморщивался, умирая. Вилла вырвала на обшивку карусели. Миг, и оба они, Джим и Вилл, толкая друг друга, бросились на утек по центральной дорожке, дубася онемевшими подошвами немыслимые листья, невероятную траву, нереальную землю. Глава 24. Мошки долбили жестяной абажур высокого светильника, одиноко качающегося над перекрестком. Внизу, на заброшенной в степи бензоколонке, тоже долбили, но по-другому. Втиснувшись в телефонную будку размером с гроб, два мертвенно-бледных мальчугана говорили с людьми где-то там, за ночными холмами, хватаясь друг за друга всякий раз, когда в воздухе над ними проносилась летучая мышь или скользили под звездами облака. Вилл повесил трубку. Они оповестили полицию и скорую помощь. Сначала он и Джим, сопя и запинаясь, обсуждали хриплым шепотом на бегу. «Домой! Спать! Забыть!» «Нет! Сесть на товарный поезд, идущий на запад!» «Нет! Потому что мистер Кугер, если выживет после того, что они с ним сделали, этот старик, этот старый-престарый старик будет преследовать их по всему миру, пока не настигнет и не разорвет на куски. Споря, дрожа, они под конец очутились в телефонной будке и теперь видели, как, завывая сиреной, по дороге мчится полицейская машина, сопровождаемая скорой помощью. Из обеих машин люди глядели на двух мальчишек, которые стучали зубами в рябом от порхающих мошек свете. 3 минуты спустя все вместе шагали по темной центральной дорожке во главе с тараторящим Джимом. «Он жив! Он должен быть жив! Мы вовсе не хотели этого! Мы очень сожалеем!» Он смотрел, не отрываясь, на черные шатры. «Виноваты!» «Успокойся, парень!» — сказал один из полицейских. «Шагай!» Два полицейских в темно-синей форме, два врача, смахивающие на призраков, и два мальчика обогнули чертово колесо и остановились перед каруселью. У Джима вырвался стон. Вздыбленные в ночном воздухе лошади, мерцающие в свете звезд бронзовые поручни. И все. Он исчез. «Он был здесь, честное слово», — выпалил Джим. «Ему было 150, 200 лет, и он умирал от старости». «Джим», — сказал Вилл. Четверо взрослых смущенно поежились. «Должно быть, они отнесли его в какой-нибудь шатер». Вилл тронулся с места. Один из полицейских поймал его за локоть. «Как ты сказал, 150 лет?» — спросил он Джима. «А почему не все 300?» «Может, и 300. Господи!» Джим повернулся, крича. «Мистер Кугер, помощь приехала!» В шатре уродцев загорелся свет. Яркие лампы озарили шумно хлопающие флаги над входом. Полицейские подняли взгляд. Мистер Скелет, ведьма-пылюга, сокрушитель, Везувио, глотатель лавы плавно танцевали, нарисованные каждый на своем флаге. Джим остановился перед шелестящим пологом у входа в шатер. «Мистер Кугер!» — воззвал он. «Вы здесь?» — полог выдохнул жаркий воздух, пахнущий львами. «Ну что?» — спросил один полицейский. Джим прочел ответ колышущегося полога. «Они говорят «да». Они говорят «войдите». Джим шагнул вперед. Остальные последовали за ним. Войдя, они за решеткой теней от шестов рассмотрели собранных на высоких помостах уродцев, отбившихся от общества изгоев с увечными лицами, костями, душами. За шатким столбиком вблизи четверо играли в карты оранжевого, лимонно-зеленого, солнечно-желтого цвета, на которых были изображены фантастические звери и расписанные солнечными символами крылатые люди. Тут сидел подбоченец скелет, на костях которого можно было играть, как на пианино. Рядом пузырь, из которого вечером можно было бы выпустить воздух, с тем, чтобы вновь надуть его на рассвете. Тут и лилипут по имени Прыщ, которого можно было дешево переслать по почте в посылочном ящике. Возле него еще более крохотный, неудачный продукт биологии и времени — карлик, такой маленький и скрюченный, что лица его не было видно за картами, которые он сжимал дрожащими, узловатыми, артритическими пальцами. «Карлик!» — Вилл вздрогнул. «Эти руки!» Чем-то такие знакомые. Где? Кто? Что? Но взгляд его уже сместился дальше. Вот месье Гильотен. Черное трико, длинные черные чулки, на голове черный колпак, руки скрещены на груди. Стоит на вытяжку возле своей кровавой машины. Под небесами шатра над ним зависло лезвие. Алчный, метеорно сверкающий нож, жаждущий рассечь пространство. Внизу, у колодок для головы, простерлась в ожидании мгновенной кары бутафорская фигура. Вот сокрушитель, сплошные жилы и канаты, железо и сталь, поставщик костей, дробитель челюстей, выжиматель соков. Вот глотатель лавы Везувио со шпаренным языком, опаленными зубами, изрыгающий дюжины шаровых молний в чертовом колесе шипящих огней, расписывающих тенями шатровый свод. В кабинах рядом еще три десятка уродцев таращились на летящие огни, пока глотатель лавы, оглянувшись, не заметил посторонних и не утопил сотворенные им солнца в катке с водой. Вверх взмыли клубы пара. Все замерли, образуя живую картину. Затихло некое жужжащее насекомое. Вилл живо повернулся. На самом большом помосте, держа в украшенной розовой наколкой руке иглу для татуировки, словно стрелу для духового ружья, стоял мистер Мрак, человек с картинками. Вся кожа его была щедро разрисована. Голый по пояс, он колол сам себя длинной иглой, добавляя новую картинку на левую ладонь. Когда же насекомое в его руке перестало жужжать, он круто повернулся. Однако Вилл, устремив взгляд ему за спину, воскликнул. «Вот он! Вот мистер Кугер!» Полицейские врачи встрепенулись. За спиной мистера Мрака стоял электрический стул. На этом стуле сидел дряхлый человек, которого мальчики перед тем видели хрипящим и распластанным в виде кучи костей и белого воска на сломанной карусели. Теперь он был выпрямлен подпорками и пристегнут ремнями к аппарату, насыщенному грозовой энергией. «Это он», — Это он тогда умирал. Пузырь взлетел на ноги. Скелет завертелся на месте. Прыщ блохой скакнул на опилки. Карлик выронил карты, и взгляд его, то безумный, то бездумный, забегал вверх, вбок, вперед. «Я знаю его», — сказал себе Вил. «О, Боже, что они сделали с ним?» Продавец громоотводов. Он самый, смятый, сплющенный, искалеченный неким страшным воздействием, словно плоть его сжали в кулак. Продавец громоотводов. Но тут с замечательной быстротой произошли две вещи. Месье Гильотен прокашлялся. И нож вверху, в шатровых небесах, устремился вниз, подобно атакующему ястребу. Шепот, шорох, свист, грохот, треск, бабах! Голова бутафорской фигуры скатилась, отсеченная от тела. Падая, она почему-то была похожа на голову Вилла, его лицо искаженное. Ему хотелось и не хотелось подбежать, поднять голову, повернуть ее, чтобы проверить, есть ли и впрямь сходство с его собственным профилем. Но где взять смелость, чтобы сделать это? Никогда, ни за что на свете он не решился бы опростать эту плетенную корзинку. Следом произошла вторая вещь. Механик, стоящий за стеной высокой застекленной будки, повернул какую-то защелку. Тотчас в механизме, под дощечкой с надписью «Мадемуазель Таро», «Ведьма-пылюга», ожило зубчатое колесо. Восковая женская фигура за стеклом кивнула и нацелила свой острый нос на проходящих мимо мальчиков, за которыми следовали все остальные. Холодная восковая рука ее поглаживала на полочке прах предначертаний. Она была незрячая. Веки сшиты вместе черной паутиной ядовитого паука. Ничего не скажешь, добротно вылепленное страшилище. И полицейские расплылись в улыбке, созерцая ее. Проходя дальше, они также наградили улыбкой месье Гильотена за его номер. Вообще они явно расслабились и ничуть не сетовали, что их вызвали среди ночи на веселую экскурсию в мир репетирующих акробатов и увечных чародеев. «Джентльмены!» Мистер Мрак и сон его картинок, джунгли на каждом боку, извивающиеся египетские гадюки на каждом бицепсе, выступил вперед на дощатом помосте. «Добро пожаловать! Вы как раз вовремя. Мы репетируем наши новые номера». Мистер Мрак взмахнул рукой, и на груди его оскалили клыки диковинные чудища, а на животе передернулся циклоп, сощуренный диковатый глаз которого помещался как раз на пупке. «Господи!» — подумал Вил, — «это он тащит на себе всю эту ораву, или орава на коже влечет его за собой?» Он заметил, как уродцы на скрипучих помостах, на шуршащих опилках, а с ними врачи и полицейские, развернулись, направляя восхищенные взоры на скопище рисованных тварей, которые словно приворожили всех одним слитным движением и наполнили прилегающий воздух и шатровое поднебесье беззвучными возгласами «Внимание!». Внезапно часть наколотых жалом созданий обрела дар речи. Заговорили уста мистера Мрака над каллиграфическим взрывом, столпотворением таранящих друг друга чудищ на его потной коже. Мистер Мрак дал выход органным тонам, рожденным его груди. Неотъемлемые от него сине-зеленые полчища затрепетали. И также трепетали реальные уродцы на земляном полу шатра. Трепетали пронизанные звуками до мозга костей Джим и Вил, чувствуя себя уродцами из уродцев. «Джентльмены! Мальчики! Мы только что отработали новый номер. Вы первыми увидите его», — провозгласил мистер Мрак. Первый полицейский, не снимая руки с кобуры пистолета, поднял взгляд на великое скопище зверей и прочих тварей. Этот мальчик сказал... «Сказал!» — разразился хохотом человек с картинками. Уродцы весело запрыгали, однако тут же угомонились, когда хозяин лунопарка, поглаживая и успокаивая свои картинки, что явно подействовало и на уродцев, невозмутимо продолжал. «Сказал!» Но что он видел? Мальчишкам свойственно воображать всякие ужасы на таких аттракционах, верно? Бросаются на утек, когда вдруг возникают уродцы. Но сегодня вечером, особенно сегодня... Глаза полицейских обратились на пристегнутую торчком к электрическому стулу мощи из папье-маше. «Кто это?» «Кто?» Вилл увидел, как в дымчатых глазах мистера Мрака вспыхнул огонь, который он тотчас задул. «Это новый номер. Мистер Электрико!» «Нет!» — закричал Вилл. «Поглядите на этого старика! Поглядите!» Полицейские обернулись на его истошный крик. «Вы что, не видите?» — продолжал Вилл. «Он мертв! Его держат только эти ремни!» Врачи уставились на брошенную в объятия черного стула и прочно схваченную им огромную снежинку. «Боже!» — говорил себе Вилл. Мы думали, все будет очень просто. Этот старик, мистер Кугер, умирал. Мы приведем врачей, чтобы спасти его. И, может быть, он простит нас. Может быть, лунопарк отпустит нас целыми и невредимыми. А тут? Что будет теперь? Он мертв. Поздно. Нас тут все ненавидят. Стоя вместе со всеми, Вилл ощутил холод, который веял от непогребенной мумии, от холодного рта и от холодных глаз под замерзшими веками. Ни один белый волосок не шевелился в ледяных ноздрях. Ребра мистера Кугера, под опавшей рубашкой, были тверды, как камень. Зубы под глиняными губами холоднее сухого льда. Вынеси его на волю в полдень, и он окутается туманом. Врачи поглядели друг на друга, кивнули, и полицейские сделали шаг вперед. «Джентльмены!» Рука мистера Мрака пауком сбежала вверх по латунному пульту. «Сейчас 100 000 вольт припекут тело мистера Электрико!» «Нет!» — вскричал Вилл. «Не позволяйте ему!» Полицейские сделали еще один шаг. Врачи открыли рот, готовясь что-то сказать. Мистер Мрак глянул вопросительно на Джима. Джим воскликнул. «Пусть! Все в порядке!» «Джим!» «Да-да, Вилл, все в порядке!» «Отойдите!» Паук схватил выключатель. «Этот человек пребывает в трансе. Готовя наш новый номер, я загипнотизировал его. Вы можете навредить ему, если вдруг пробудете от гипноза». Врачи закрыли рот. Полицейские замерли на месте. 100 000 вольт! Тем не менее он оживет и будет здоров душой и телом. «Нет!» Один из полицейских остановил Вилла. Человек с картинками и все возбужденно простертые на его коже люди и звери стиснули и дернули выключатель. Огни в шатре погасли. По телу врачей, полицейских, мальчиков побежали мурашки. А во внезапных полуночных потемках электрический стул обратился в очаг, на котором старик сверкал, будто рождественская елка. Полицейские отпрянули, врачи наклонились вперед. И также наклонились уродцы, чьи глаза горели голубым огнем. Человек с картинками, рука на выключателе, смотрел на старого-престарого старика. Старик был, несомненно, мертв, мертвее некуда, но заключен в живую оболочку электричества. Оно роилось на холодных раковинах ушей, мерцало в глубоких, точно заброшенный каменный колодец, ноздрях, оплетало голубыми угрями его пальцы, подобные ножкам богомола, и тонкие, как у кузнечика, колени. Губы человека с картинками раздвинулись. Возможно, он кричал, но никто не слышал его сквозь оглушительный гул, треск, разряды и шипение электричества, которое пронзило и скользило, со всех сторон обвило человека, исковавший его стул. «Оживай!» — звучало в гуле и шипении. «Оживай!» — кричали бушующие вспышки и цвета. «Оживай!» — кричал рот мистера Мрака, и никто, кроме читающего по губам Джима, не слышал его громоподобный голос. И Вилл тоже кричал «Оживай!», страстно желая, чтобы старик ожил, зашевелился, задергался, зазвучал, пропитался жизненными соками, увлажнил рот слюной, дал волю духу, расплавил восковую душу. Он мертв! Но Вилла никто не слышал, как не силился он перекричать рокот разрядов. «Оживай!» Губы мистера Мрака смаковали это слово. «Оживай! Оживай!» Рывком он двинул переключатель в крайнее положение. «Жить! Жить!» Где-то динамо-машины протестующе взвизгнули. Взвыли, взревели, выжимая из себя чудовищную энергию. Разряды приобрели бутылочно-зеленый цвет. «Мертвый! Мертвый!» — твердил про себя Вилл. «Оживай! Оживай!» — кричали машины, кричали вспышки огня. Кричали рты полчищ лиловато-синих тварей на разрисованной плоти. Вот волосы старика вздыбились жестким облачком. Стекающие с ногтей искры рассыпались шипящими брызгами на сосновых досках. Зеленые жилки сновали челноком в мертвых веках. Человек с картинками яростно нагнулся над старым-престарым, мертвым-премертвым созданием. Звериные стаи его тонули в поту, а правая рука повелительно молотила воздух. «Жить! Жить!» И старик ожил. Вилл охрип от собственного крика, но никто не слышал его, потому что в эту минуту, словно разбуженное громовым раскатом, словно электрическое зарево стало новой зарей, одно мертвое веко медленно поднялось. Уродцы смотрели в изумлении. Где-то в гуще грозы Джим тоже кричал, потому что Вилл, сжимая его локоть, чувствовал, как крик рвется наружу через его кости. А тут еще губы старика раздвинулись, и между ними, и сшитыми вместе зубами, с шипением забегали жуткие зигзаги. Человек с картинками умерил гудение тока, после чего повернулся, упал на колени и простер вперед одну руку. Там наверху, на помосте, под рубашкой старика что-то чуть-чуть колыхнулось, словно осенний лист. Уродцы выдохнули. Древний старик вздохнул. «Ну да», — подумал Вилл, — «они дышат за него, помогают ему, заставляют жить. Вдох, выдох, вдох, выдох. Точно разыгрывалась какая-то сцена. Что тут скажешь или сделаешь?» «Легкие, так, так, так», — шептал кто-то. «Ведьма-пылюга в ее стеклянной будке сзади». Вдох. Уродцы дышали. Выдох. Их плечи опускались. Губы древнего старика трепетали. Сердце. Биться. Раз, два. Так, так. Снова ведьма. Вилл не смел оглянуться. На шее старика слабо затикала вена. Медленно-медленно правый глаз старика открылся совсем и остановился, таращась, словно линза сломанного аппарата. Точно вы смотрели в дыру в космосе, в бездонный провал. Старик оттаивал. Мальчики внизу похолодели. А старый, познавший жуткие кошмары глаз в окружении фарфоровых осколков лица, был так широк и так глубок, и настолько жив сам по себе, что откуда-то со дна его выглянул злой племянник и уставился на уродцев, врачей, полицейских и на Вилла. Вилл увидел себя, увидел Джима, две крохотные фигурки, отраженные в этом глазу. Моргни сейчас, старик, и фигурки будут раздавлены его веком. Человек с картинками, стоя на коленях, повернулся, успокаивая всех улыбкой. «Джентльмены, мальчики, перед вами поистине человек, живущий молниями!» Второй полицейский рассмеялся так, что его рука соскользнула с кобуры. Вилл подвинулся вправо. Влажное пятнышко старого глаза тоже подвинулось, засасывая его своей пустотой. Вилл дернулся влево. Туда же дернулся слизистый взгляд. Одновременно холодные губы старика раздвинулись, освобождая путь подобию гулкого, прерывистого вдоха. Глубоко в недрах тела родился голос. Ударяясь рикошетом о сырые каменные стены старческой плоти, он вырвался изо рта. «Пожаловать!» Слово провалилось обратно. Полицейские подтолкнули друг друга, одинаково улыбаясь. «Нет!» — внезапно воскликнул Вилл. «Это не спектакль. Он был мертв. Он снова умрет, если вы отключите ток». Вилл зажал себе рот рукой. «Боже!» — подумал он. «Что я делаю? Хочу, чтобы он ожил, простил нас и не трогал. Но, боже мой, еще больше я хочу, чтобы он оставался мертв. Хочу, чтобы все они умерли. У меня все внутри сжимается от страха». «Простите», — прошептал Вилл. «Ничего», — крикнул мистер Мрак. Уродцы обрушили на Вилла град презрительных взглядов. «А что же статуя на холодно-шипящем стуле?» Веки древнего старика склеились сами собой. Рот провалился. Пузырь желтого ила в серной ванне. Человек с картинками рывком сдвинул переключатель на одно деление, оскалив зубы в улыбке. Сунул стальную шпагу в руку старика, похожую на пустую перчатку. С подобной зубчиком заигранной музыкальной шкатулки щетины старых щек заструилось электричество. Глубокий глаз раскрылся вдруг, точно отверстие от пули. Отыскав Вилла, он алчно пожирал его образ. Губы пенились. «Я видел, эти мальчики прокрались в шатер». Пересохшие легкие вобрали воздух и прокололи влажный воздух слабыми всхлипами. «Мы репетировали, и я решил исполнить трюк. Прикинуться мертвым». Снова пауза, чтобы глотнуть кислород, точно пиво, глотнуть электричество, точно вино. «Нарочно упал, словно я умираю». Эти мальчики закричали, убежали. Старик вылущивал слог за слогом. «Ха!» — пауза. «Ха!» — пауза. «Ха!» Электричество строчило шепчущие губы. Человек с картинками тихо кашлянул. «Этот номер утомляет мистера Электрико». «Конечно, конечно!» — один из полицейских вздрогнул. «Виноват!» — он козырнул. «Замечательный номер!» «Отличный!» — — подхватил один из врачей. Вилл живо оглянулся, хотел посмотреть на рот, произнесший это слово, но между ним и врачом стоял Джим. «Мальчики, 12 бесплатных пропусков!» Мистер Мрак протянул руку. «Держите!» Джим и Вилл не пошевельнулись. «Ну?» — произнес один полицейский. Вилл робко приготовился взять билеты пламенного цвета, но замер, услышав вопрос мистера Мрака. «Как вас звать?» Полицейские подмигнули друг другу. «Говорите, ребята!» Молчание. Уродцы ждали. «Саймон!» — сказал Джим. «Саймон Смит!» Рука с билетами сжалась. «Оливер!» — сказал Вилл. «Оливер Браун!» Человек с картинками глубоко вздохнул. Дружно вздохнули уродцы. Видимо, этот мощный вздох встряхнул мистера Электрико. Шпага его качнулась, и кончик ее уколол искрой плечо Вилла. Потом, шипя сине-зелеными разрядами, скользнуло к Джиму. Его плечо поразила молния. Полицейские рассмеялись. Раскрытый глаз древнего старика сверкал. «Дарую титул глупцам и балбесам! Дарую титул мистера Хилова и мистера Бледного!» Шпага еще раз коснулась их плеч. Мистер Электрико завершил обряд. «Короткой, скорбной жизни вам обоим!» Щель его рта сомкнулась. Веки голого глаза слиплись. Задерживая дыхание в погребах своей груди, он насытил кровь искорками, словно пузырьками темного шампанского. «Билеты!» — бормотал мистер Мрак. «Бесплатное катание!» «Бесплатное катание! Приходите в любое время! Приходите! Приходите!» Джим схватил, Вилл схватил билеты. Подпрыгнув, они бросились вон из шатра. Полицейские не спеша последовали за ними, улыбаясь налево и направо. Врачи, похожие на призраков в своих белых халатах, тоже вышли, но не улыбаясь. Мальчики уже съежились на заднем сиденье полицейской машины. Им явно не терпелось отправиться домой.